Глава вторая. Сеньорита Корето. Надушенная ручка ударила в гонг, и тотчас же прибежала служанка-каначка, впрочем, довольно миловидная. «Кофе и сигары на веранду», — приказала наша хозяйка. «Госпожа», — сказала служанка, — «Торо Мэти хочет говорить с вами». Две брови, густые, как у Юноны, нахмурились над двумя прекрасными глазами, опушенными огромными ресницами. «Я не люблю, чтобы мне мешали, когда у меня гости. И он знает это. Чего ему от меня надо?» «Госпожа, он говорит, что дело крайне спешное». «Пусть войдет». В костюме нашего утреннего чиновника, который, по-видимому, эти свои функции дополнял званием начальника над туземной милицией, ничего не переменилось, не считая разве того, что он переменил свою фуражку на кивер, весь обшитый галунами. Отдав безупречный военный поклон, он вытянулся во фронт. «Сеньорита, уже 3 часа, и делегация господина, синдиката, дрожь, не предвещавшая ничего хорошего, раздула подвижные ноздри нашей хозяйки, а ее красный и лакомый ротик вытянулся в тонкую красную линию, выражавшую непреклонную волю. Ты скажешь делегации, что она мне надоедает. А главе делегации, что если он не стремится получить удары хлыста, то осторожнее было бы для него заняться сиестой, пойти отдохнуть. Но сеньорита от удара красивого кулака зазвенели на столе стаканы. «Сангре де Диос! Я сказала! Или ты предпочитаешь, чтобы это случилось с тобой? Вон!» Черный чиновник сделался серым, поклонился и вышел. Снаружи раздался шум голосов, потом стал тише и совсем затих. «Простите меня. Итак, вы говорили, сударь...» Возобновила разговор наша хозяйка со слепительной улыбкой, показавшей все ее миндалевидные зубы и предназначавшейся всем нам вообще, а Корлевену в особенности. «Я спросил вас, сударыня», — сказал наш товарищ со своей обычной насмешливой любезностью, «что так как вам теперь известны те исключительно научные причины, которые заставят нас быть в течение некоторого времени вашими подданными, то, быть может, вы разрешите нам, в свою очередь, задать вам несколько вопросов?» «Отвечу на них с удовольствием во время кофе», — сказала она. «Я покажу вам дорогу». С веранды, на которой она нас вела, открылся вид на обширный горизонт, на океан, над которым возвышается эта построенная на вершине горы Гасиенда. Сплетенные из трав шторы защищали веранду от солнца, которое в этот час дня делало из моря зеркальную скатерть расплавленного серебра. Неподвижные опахала, так как жара была еще выносима, могли бы пущенные в ход навевать на нас прохладу. Ивовые кресла, хорошо сплетенные, протягивали свои ажурные ручки, и многоцветные циновки покрывали приподнятый пол. Чудесный уголок, чтобы курить, мечтать, дремать, любить, так как мягкие подушки, грудью лежащие на диване в тенистом углу, сохраняли отпечатки тела, владелица которого, кажется, не создана для одиноких сиест. «Что вы скажете о моей хижине?» «Прелестно, как наша хозяйка», — ответил я. Она поклонилась с неприметной улыбкой. «Но кажется, что этот комплимент она хотела бы получить от другого. Впрочем, с моей стороны, это было простой любезностью, а не ухаживанием. Конечно, женщина — это красиво, очень красиво, той великолепной и властной красотою, которой отличаются южноамериканские расы, смешавшись с европейскими. Бархатный взор ее продолговатых глаз обжигает, как индейский перец обжигает губы. Гордая и прекрасная грудь, вздымающаяся под болеро красной шелковой рубашки, внушает желание опьяниться ею. Длинные ноги, стянутые у щиколоток красными лентами, маленькие ножки, выгнутые башмачки из тонкой красной кожи, могли бы служить моделью скульптору, задумавшему изваять дочь Латоны, но у ней нет этой нежной красоты, этой резвой прелести, которая волнует и вдохновляет меня. Печальный удел моей раздраженной чувствительности. Мне суждено было питать любовь только к одному единственному типу женщины, вне которого я мог иногда брать, но никогда не мог любить. Но куда ж, черт возьми, залетел я в своих мечтаниях? И что мне говорит, чтоб женщина эта хотела быть любимой мною? Разве же я не убил тебя, мое романтическое сердце, в ту трагическую минуту, после которой осталось жить только мое тело? «Я слушаю вас», — сказала она, когда чудесный аромат кофе смешался в воздухе с голубым дымом Гаваны. «Боюсь, сударыня, — сказал Корлевен, — чтобы наши вопросы не были нескромны. Если позволите, я выскажу вам их все сразу и попрошу вас выбрать из них те, на которые вы пожелаете ответить. Прежде всего, нас удивляет, что наш язык так прекрасно известен на уединенном острове, который Чили приобрело у Перу, если не считать первоначальных владельцев, следы которых мы и прибыли открыть. Удивляет и то, что остров этот, который мы считали почти совершенно диким, так как он лежит вдали от всех морских путей и не производит ничего, могущего служить товаром, что остров этот, повторяю, имеет хотя бы примитивную службу гавани, и что одним из средств в этой службе является бретонская лодка. Нас удивляет, что служащий в гавани чиновник, хотя и туземец, так хорошо знает морские термины и маневры рейдов. Удивляет, наконец, и то, что мы встретили на этом острове губернатора, пол которого, простите мою смелость, необычен в наших колониях. Молодая женщина улыбнулась двусмысленной улыбкой. «Все это очень просто», — сказала она. Но, по-видимому, все это было не настолько просто, как это она думала сначала, потому что после минутного ее раздумья розовая волна поднялась от шеи к лицу и пробежала легкой красной краской под ее матовой кожей. Смутившись, наша хозяйка помолчала одно мгновение, а потом решилась. «Или, вернее, — продолжала она, — все это может казаться очень простым такой дикарке, как я, выросшей на полной свободе, имевшей примером первобытную мораль канаков и единственным путеводителем свое внутреннее чувство. Когда я временами вспоминаю об общественных условностях и принципах, которые стремились внедрить в мой непокорный ум миссионеры, проповедовавшие на этом острове в наивные времена моего детства, то я отдаю себе отчет, что мое едва намеченное воспитание полно пробелов, и что через щели его внешнего фасада вы, европейцы с предрассудками, можете увидеть плохо расчищенный кустарник. Вашим глазам, привыкшим видеть женщин более светских, более утонченных, более образованных, я могу показаться каким-то гибридным созданием, выросшим без узды и без закона. И, вероятно, это будет верное суждение. Но, какова бы я ни была, уже слишком поздно переделывать меня, и к тому же я не имею к этому ни малейшего желания. От этого вы могли бы только потерять. Я хотел сказать это, присоединив к словам соответственную мимику, но укусил себя за язык, и фраза осталась невысказанной. Вы, без сомнения, слышали, — продолжала она, — о члене конвента по имени Бийо Варен. «Доктор, наша живая энциклопедия», — ответил ей, — «уроженец Ля-Рушелли, сделавшийся одним из главарей в конвенте, затем был сослан в Каену, отказался от амнистии 18-го Брюмера и умер на острове Сан-Думинго, группа больших Антильских островов». «Поздравляю вас, сударь. Обо всем этом вы знаете больше, чем я. Он был мой прапрадед». По-видимому, в книге судеб было написано, что остров этот будет вести нас от изумления к изумлению. Молодая женщина скромно наслаждалась им. «Дедушка мой, капитан Даниэль Бийо Варен, был внуком этого члена конвента. Матери моей Каролине было 2 года, когда несчастный случай при верховой езде послужил причиной смерти моего деда, а ее отца, в этой самой гасиенде. Таким образом, я не знала деда. Но, судя по тому, что мне рассказывала о нем его жена, моя бабушка, мексиканка Корето, имя которое я ношу, это был в достаточной мере яркий характер. Он был капитаном дальнего плавания и командовал бригантиной, которую снарядил на свои гроши, вздумав попытать счастье среди архипелага островов Таити. Конечно, счастье улыбнулось бы ему, так как он был человек предприимчивый, не верил ни в Бога, ни в черта, но у него не было другой цели в жизни, как предаваться наслаждениям и испытывать волнение. Он безудержно играл во всевозможные игры. Во время одной стоянки в Таити ему выпало на долю счастье и несчастье. Его заметила та, которая должна была сделаться моей бабушкой, мексиканка смешанной крови, очень красивая в то время, как мне рассказывали, и это было счастьем. Несчастьем было то, что он тогда же проиграл в карты весь груз своего корабля. По-видимому, одно было последствием другого. Из всего имущества у него остался только пустой корабль, команде которого он еще должен был заплатить за 3 месяца. Он решил отыграть свой проигрыш, поставив на карту бригантину. Но чтобы проиграть ее не сразу, он ставил ее на карты по частям. В 2 ночи он выиграл столько, что мог расплатиться со своей командой, и сделал это. В 6 следующих ночей он проиграл все выигранное и еще половину кузова. В следующий вечер он выиграл все, за исключением руля и бушприта. Еще через 3 ночи ему оставался только якорь для проигрыша. Он и проиграл его. Не имея больше корабля, он вздумал наняться капитаном, чтобы управлять кораблями других, и встретился тогда с одним южноамериканцем, пояс которого был набит пистолями, а подпись на векселе была равноценна золоту в конторке. Природа одарила его бойким языком. Он прекрасно знал эти архипелаги и искал помещение для своих капиталов. Дед мой увлек его своими планами. Черные, привезенные на Таити миссионерами, рассказывали ему о Рапа-Ньюи. От человека с пистолями он получил в команду шхуну, приобретенную тем в Папите, снарядил ее, набрал туземную команду, наполнил шхуну до борта разными товарами для обмена, поднял паруса и двинулся на юго-восток, пересекая Тихий океан. Бабушка моя была на шхуне. Капитан выполнял только ее желания. Все это происходило в 1869 году. Дед мой, так рассказывали мне, был превосходным моряком и до тонкости знал свое дело. Это именно он внедрил те морские сведения и термины, которые теперь так удивили вас, в толстые черепа туземцев. В один прекрасный день на горизонте показался Рапа-Ньюи. Карты этого острова в те годы еще не было, и только морское чутье помогло моему деду удачно пристать к острову. Как вы сами могли вчера убедиться, подход к острову очень затруднен. Утесы снижаются только в 2 местах. На западе, в бухте, которую вы знаете, которую открыл когда-то англичанин Кук, и на северо-востоке, где впервые бросил якорь французский мореплаватель Лаперус. Во всех других местах океан омывает скалы. Мой дед поставил на якорь Каролину, это было имя его шхуны, приблизительно на том самом месте, где вы бросили якорь вчера. Но в ночь прибытия западный ветер обратился в бурю, парусник сорвался с якорей и затонул со всем своим грузом. Остатки его кузова до сих пор служат здесь мертвым якорем. Одна из его старых корабельных шлюпок буксировала вас вчера до Бакина. Корабль и груз были застрахованы владельцем. Было вполне правдоподобно, что страховое общество бросит на произвол судьбы остатки судна, находящиеся так далеко. Но так как никакой другой корабль не заходил на остров, то всякая возможность возвращения была отрезана. Дед мой нашел чудесной эту новую жизнь, так как ее разделяла с ним его подруга Карету, и решил добиться богатства на этом острове, пленником которого он стал волей океана. С помощью туземцев, а они все почти земноводные, он понемногу выловил со дна большую часть груза, сложил его в один из гротов, которыми изобилует остров, построил из остатков разбитого корабля хижину, которая постепенно стала вот этой гасиендой, и открыл торговлю, меняя свой мелкий груз то на свежие продукты, то на участки земли, то на рабочие руки, то на головы скота. Прошло немного времени, и он был уже владельцем большей части острова. Впрочем, довольно маленького. 2 стороны образуемого им треугольника имеют по 13 километров каждая, а третья — 16. Бывших собственников он обратил в арендаторов и научил их обрабатывать землю и разводить животных. На это никто не жаловался. Все могло бы идти хорошо, если бы не миссионеры. За несколько лет до того монахи монастыря Святого Сердца из Вальпараисо послали нам на остров 2 миссионеров-французов, достопочтенных отцов Русселя и Эйно. Это были славные люди, не имевшие в жизни другой заботы, кроме одной — добиться, чтобы туземцы не ходили голыми. Впрочем, была и другая забота — поливать водой головы новорожденных и внести порядок в туземные браки. Последнее причиняло им много хлопот, потому что туземцы, мужчины и женщины, были весьма непостоянного нрава. Была у миссионеров этих и ненависть к идолам, и ко всему тому, что имело отношение к идолам. В этом они были непримиримы. И если не совсем разбили на куски или сожгли все, что было можно, то лишь потому, что размеры черных статуй превышали слабые силы миссионеров. «Мы знаем этот процесс», — прервал Кодр. «Он повсюду одинаков». «Я не сержусь на миссионеров», — сказала Коретто. «Впоследствии они хорошо относились ко мне, и это отчасти от них знаю я то немногое, что знаю». Ссора началась со времени рождения моей матери, Каролины. Святые отцы, после нескольких тщетных попыток убедить моих дедушку и бабушку обвенчаться, отказались от надежды спасти их души и знали, что они бесповоротно обречены дьяволу. Надо вам сказать, что мой дед оставил во Франции законную жену. Он говорил, что на это у него были причины, хотя и не сообщал их никому. Таким образом, бабушка моя, по выражению святых отцов, была его наложницей, что ей, впрочем, было совершенно безразлично. Так, любя друг друга и доказывая это друг другу, мирно шли они к вечности, в которой им предстояло быть лишенными небесных наслаждений, когда у них родилась дочь. Но лишение блаженства касалось только мужа и жены. Что же касается их дочери, то святые отцы потребовали, чтобы им было разрешено полить ей на голову воды. Быть может, это им и разрешили бы, если бы они вежливо попросили об этом. Так как дедушка мой, несмотря на грубую внешность, был в сущности добрый малый. Но они сделали ошибку, потребовав этого как своего права. А капитан считал, что если по пословице «угольщик в своем доме хозяин», то моряк должен иметь на это вдвое больше прав. Он отказал. Миссионеры, как известно, считают себя имеющими право собственности на все человеческие души. Тот факт, что им не пожелали предоставить душу ребенка, был сочтен ими за посягательство на их право, и Гассиенде была объявлена духовная война. Душа туземца — девственная почва, дающая иногда непредвиденные плоды. Иной раз надо остерегаться жать то, что посеял, потому что жатва эта бывает обманчива. До этого времени проповедь святых отцов внушала туземцам безграничное доверие к их власти исцелять тела. К этому доверию примешивалась, впрочем, немалая доля суеверия. Что же касается власти над душами, то здесь святые отцы предавались самообману, так как всем, кроме их самих, было известно, что если черные, снискав их милость, послушно повторяли их молитвы и внешне подчинялись их проповеди, то и проповедь, и молитвы куда-то улетучивались. Лишь только по вечерам погасали огни в окнах миссии, тотчас воскресало идолопоклонство, которое туземцы считали единственной милостивой к ним религией. Испугавшись, что власть их, которую они уже считали бесспорную, над душами туземцев уменьшится из-за скандального примера, поданного моим дедом, святые отцы стали унижать его в глазах туземцев и указывать, что его безбожие может обрушить на остров Божий гнев. Такая проповедь немедленно произвела опустошительные следствия в первобытных душах туземцев. Началось это со скрытой борьбы против Гассиенды. Жатвы были сожжены солнцем, так как за ними не было ухода. Другие жатвы случайно сгорели от поджога. Исчезали головы скота, которые в последующие дни находили около цистерн с отравленной водою. Рабочие реже приходили наниматься и работали менее трудолюбиво. Дед мой отдал себе полный отчет в степени опасности, когда убедился, что удары хлыста, прежде бывшие действительным средством для возвращения туземцев на путь прогресса, теперь были бессильны переменить их настроение. В один прекрасный день, когда он при заходе солнца обходил свои земли, около его головы просвистела туча камней, очевидно предназначавшихся ему. Он знал, что туземцы ловко обращаются с прощой, обычным их оружием при охоте. Стать чем-то вроде дичи — это привело его в страшную ярость, и война была объявлена. Он весь отдался этой войне и вел ее с умом и решимостью, составлявшими главные его козыри.